скинуто со счетов времени. Именно потому, что нельзя бросаться временем перед любовью и перед счастьем, ибо время уходит, и лучше поздно, чем никогда. И у него, и у нее были и семья, и дети. Она приехала из городишка, где ее время было закопано уездным врачеванием и зимними снегами. Она просто рассказала, что та единственная ночь, единственной была ее радостью на всю жизнь, сделавшая жизнь не очень нужной. Они были уже стары для весенней любви. Ее 18, его 20 лет канули в лету. И у него, и у нее были свои быты, традиции, усталости, привычки. То, что было 20 лет тому назад, оказалось, было единственным. Ибо мир опять стал по колено. Если может быть мир по колено ректору и профессору. Они нашли силы порвать все. Он оставил свой профессорский дом таким, как он был, с детьми, с женой, с традициями и друзьями, с книгами. Он переехал сначала в гостиницу, а потом на студенческий чердак, где позволяли ему жить те небольшие рубли, которые оставались у него сверх жалования, ибо жалование он оставил семье. Она пришла к нему на студенческий его чердак, чтобы на керосинке поджаривать яичницу, и одним единственным для всего ножом резать колбасу, как в студенчестве. Люди знают, что значит разорвать семью, которой 20-летие, где старшему ребенку 17, а младшему 4, где быт уже зацементировался, и где оставляемый — жена, муж — остается для умирания, для боли, для вдовства, ибо у него все позади, в величайшей несправедливости, ибо легче убить человека, чем пройти через смерть. И надо главы писать о той любви, которая была пронесена через 20-летие, которая нашла силы все порвать, стать половодьем, чтобы строить наново, со студенчества, которая забыла о морщинках времени у глаз, остановила время. Надо писать главы о верности, побеждающей время. Но это не конец рассказа. Любовь есть рождение, ибо человек пришел, родившись, родить и умереть. Через год у них родился ребенок, и он, и она имели детей, родили детей, любили детей, растили детей. И вот тогда, когда родился этот новый ребенок, они вдруг узнали, что в сущности они не знали, что такое рождение детей. У него были дети от женщины, которую, оказывается, он не любил. У нее были дети от мужчины, которого, оказывается, она не любила. Этот ребенок родился от любящих. И из всех детей этот единственный, рожденный в большие человеческие заполдни, был подлинным счастьем рождения. Он, профессор, пришел к ней в больницу. Около нее в корзинке лежал ребенок. В глазах у нее было счастье. В глазах у него было счастье. И оба они знали, что мир прекрасен. Смерть в этом мире побеждена. Все в этом мире оправдано.